Глава 20. Маша. «Мне пишет Богдан. Делюсь я с девчонками в нашем общем чате и сопровождаю сообщение кучей восторженных смайликов, в том числе танцующей теткой в красном платье. Именно так я себя и чувствую, глубоко внутри. Но внешне я спокойна и по-деловому собрана, потому что сопровождаю босса на встрече с субподрядчиком. «Не отвечай», — прилетает мне в чате 3 одинаковых ответа. Подруги очень хорошо знают, как мне было больно, когда Богдан внезапно прекратил наше общение. Они ради меня готовы на любую дичь. Что и доказали, отправившись со мной на дело в кладовку. И пусть все пошло не по плану, я очень ценю их поддержку и их советы. «Игнорь его», — пишет Настя. Она, родная сестра Богдана, хорошо его знает. К ее советам стоит прислушаться. Я игнорирую сообщение, даже не открываю, чтобы Богдан не понял, что оно прочитано. Но мое сердечко тает, как пломбир на солнце. Я, конечно же, делаю скрин экрана, ведь Богдаша признался мне в любви и в том, что у него с Ликой ничего не было. Наверное, это лучший день в моей жизни, но Богдан удаляет сообщение. Какая я молодец, что успела его заскринить. Потом он спрашивает, как дела. Я по-прежнему не открываю, но внутри у меня все поет. Просто динам его, вообще не отвечай или отвечай уклончиво. Мол, обязательно увидимся, но не сегодня, советует Алина. Пусть помучается, добавляет Риша. Пусть побегает за тобой. Это Настя. Я понимаю, что девчонки правы. Богдан слишком привык, что я за ним бегаю. Он знает, что всегда получит от меня то, что хочет. Стоит только поманить пальцем. И к чему это привело? К тому, что он завел Лику. Девчонки дело говорят, я не буду повторять прежние ошибки. Глупо совершать те же самые действия и надеяться на другой результат. Надо что-то менять. Надо стать недоступной, загадочной, отстраненной. «Включи стерву», — советует Алина. «Я не умею, но могу надавать по щам». «Маша, помни, ты девочка, а не гопник», — смеется Риша. «Вы ее батю видели? Гена не пропьешь». «Это Алина». «Союз кабана и Багиры рождает кого?» — угорает Настя. «Козу», — отвечает Риша. И все громко ржут смайликами. «Да уж, что-то часто в последнее время я слышу эту фразу. Ну ты, Маша, и коза. Значит, буду козой. Вредной, бодливой и упрямой». «Моя ты девочка». Виртуально целует меня Риша. «Забодай там этого козлика Богдана». «Обязательно забодаю, хотя мне очень хочется его расцеловать, несмотря ни на что». «Мне нужно краткое резюме этой встречи», — заявляет босс, когда мы выходим из офиса субподрядчика. «Что же вы сразу не сказали?» «А зачем, по-твоему, я взял тебя с собой?» Хороший вопрос, который неоднократно приходил мне в голову на протяжении всего сегодняшнего дня. И когда мы завтракали в эйфории, и когда встречались там с бизнес-партнером, и когда поехали к субподрядчику. Если бы я знала, то включила бы диктофон. Мне не нужна диктофонная запись, мне нужна краткая выжимка. Я бы сделала ее позже. Сразу, коротко бросает босс. Тогда мне нужен ноутбук или хотя бы планшет, и я смогу делать заметки по ходу и даже рисовать схемы и планы. Съездим купим сегодня после работы. Ничего себе, разве это так делается? Босс лично покупает ноут своей помощнице? Я думала, их выдают за вхоз или кто-то вроде. Но я что знаю о работе подобных компаний? Ровным счетом ничего. Зато у меня теперь есть законный повод продинамить Богдана. Не надо к нему выходить. Я знаю, что не надо. Даже не прошу совета у девчонок. Прекрасно понимаю, что они посоветуют. И все же иду. Ноги сами ведут меня на наше место. К машине Богдана, укрытой в густой тени деревьев. Сколько раз я вот так выбиралась к нему тайком. И мы потом ехали в соседний лесок. Типа прогуляться. Но обычно даже не выходили из машины. Двум студентам, живущим с родителями, не просто найти место для тайных встреч. Мы бывали у друзей Богдана, которые любезно предоставляли нам комнату и кровать. Мы проводили время в квартире его родственников, которые однажды уехали отдыхать на неделю. Как-то мы осмелели настолько, что занялись любовью в комнате Богдана, когда его предков не было дома. А однажды Богдаша отвез меня в гостиницу. Это было шикарно. «Привет». Богдан бросается мне навстречу, хотя обычно ждал в машине. «Привет». Я аккуратно освобождаюсь из его объятий, хотя мне невыносимо хочется уткнуться носом в его шею и вдохнуть такой родной и любимый запах. «Давно не виделись». Богдан обнимает меня за талию. «Со вчерашнего дня». «Я так соскучился». Он тянется ко мне с поцелуем. «Но нет, я не буду растекаться лужицей. Буду упрямой и вредной козой». «Я на минутку вышла. У меня батя дома. Если увидит...» «Да пусть видит, мне плевать». «Боже, как сладко это звучит. Богдан готов открыться всем, как я об этом мечтала». Но мой батя и правда очень страшен в гневе, и прямо сейчас он зол как черт, потому что они с мамой опять поругались. Так что я отрицательно качаю головой. «А что у тебя за вечерний шопинг с боссом?» — спрашивает Богдан. Грозно, сдвинув брови. Я лишь загадочно улыбаюсь. Не буду ничего объяснять. Богдаша ревнует по-настоящему. Я это чувствую. Кайф. Как все-таки круто, что я пошла на эту работу и что Роман Андреевич назначил меня своей помощницей. «Я так хочу тебя, просто с ума схожу», — пылко произносит Богдан и пытается облапать мою грудь, но я пресекаю его попытки. «А мне что-то не хочется», — произношу холодно и вижу вселенское разочарование в его глазах. «Как же это приятно! Мне пора». «Машунь, просто побудь со мной, я не буду приставать, клянусь». Богдаша не выпускает мою ладонь. Он сейчас такой несчастный, такой бедный котик, выброшенный на помойку. Но я не поддамся. Я кремень. Я помню, как все было, когда я была тряпкой. У него появилась Лика. «Пока», — говорю я, высвобождаю свою руку и просто ухожу. Лежу в постели. В тысячный раз перечитываю скрин «Я тебя люблю». И чувствую, как на губах играет совершенно идиотская, счастливая улыбка.